Глава 32. В глаза бил свет, мешая спать. Я приоткрыла веки, заметив, что из-за не до конца задвинутых портьер проникали лучи осеннего солнца. Несколько мгновений лежала, пытаясь осознать, где нахожусь и что вообще происходит. Но тянущая боль внизу живота и усталость в мышцах помогли вспомнить то, чем я занималась ночь напролет. Прислушалась к ощущениям, стараясь почувствовать мужчину рядом, но его не было. Я точно помнила, как мы засыпали в обнимку, и как он прижимался ко мне со спины, а его рука покоилась у меня на животе. Обернулась и увидела пустую половину кровати. Провела рукой по холодной простыне, ощутив досаду. Только вчера я была готова отдать что угодно, лишь бы он не приезжал ко мне. Меня трясло от ненависти и злости. И как же я хотела, чтобы он провалился сквозь землю, когда ползла по коридору на четвереньках. И как же резко все переменилось, будто по щелчку тумблера. Остаток ночи я таяла в его объятиях, сгорая от страсти. Я даже на какое-то мгновение поверила, что у нас полноценные отношения. Но настало утро, и сказка рассеялась. Я поднялась с кровати, чувствуя, как тянет мышцы. Подхватила халат с кресла, накидывая его и на ходу завязывая пояс. Не знаю, что именно я ожидала увидеть, но отчего-то очень сильно захотелось ошибиться на его счет и встретить Драга посреди кухни с чашкой ароматного кофе. Я выскочила в коридор, чувствуя манящие запахи еды. Сердцебиение ускорялось с каждым шагом. Приблизилась к гостиной и замерла, разочарованно наблюдая за тем, как Ренат что-то перемешивает у плиты. «Доброе утро», — заметил он меня. «Доброе. Давно ты тут?» На самом деле я хотела спросить совсем о другом. Но расспрашивать о Драго — это все равно, что расписаться в своей уязвимости. Да, как только барон позвонил, чтобы я был на месте. И во сколько это было? Прикусила губу, понимая, как жалко выгляжу, стараясь разузнать о мужчине, для которого я не более чем кукла для секса. Пусть прошлой ночью он был невероятно внимателен и подарил мне столько эмоций и удовольствия, что у меня до сих пор трепыхалось сердце и тяжелело внизу живота от воспоминаний. Но это не означало, что его отношение ко мне изменилось. Оставалось верить, что он сказал правду, и пока других женщин в его постели не будет. «Около часа», — будто не замечая подвоха, ответил бородач. «Понятно». Я окинула комнату взглядом, стараясь отыскать следы погрома после нашего секс-марафона. «А здесь был кто-то еще?» Горничная приезжала. Представила, что именно она могла найти после того, как Драго трахал меня на рояле и после возле стены, на ковре. Боже! Мы, казалось, пометили вчера каждый уголок квартиры собой. И я надеялась, что Ренат не сильно обратил внимание на то, в каком состоянии были апартаменты. Отчего-то перед ним было особенно стыдно. «Садись, будем завтракать», — хрипло проговорил мужчина. «Мне так неудобно перед тобой. Впервые с тех пор, как мы начали жить здесь, а я воспринимала именно так наше положение, как совместное проживание с бородачом, я ощутила неловкость за то, что он готовил мне и заботился обо мне, будто я не объект для охраны, а его возлюбленная». «С чего это?» Обернулся он ко мне, выкладывая на тарелку с глазуньей и бекон. «Ты все время кормишь нас, а я ничего не делаю». «Мне нравится готовить», — как обычно, без особых эмоций ответил мужчина. «К тому же тут больше заняться нечем». «Правда? Ты всегда для себя готовишь и для своей семьи?» «Нет у меня семьи», — поставил он еду на стол. «Нет семьи, но девушка должна быть», — улыбнулась я. «Девушки тоже нет». «Не может быть!» Узнавая Рената ближе, я понимала, насколько это чудесный человек и заботливый мужчина. Не считая нашей первой, не самой приятной встречи, он ни разу не обидел меня ни словом, ни делом. А я, напротив, вела себя с ним, как капризная принцесса. «С моим образом жизни не будет мириться никакая ненормальная». «Наверняка хоть какая-то найдется». Я посмотрела на него, встретившись с пристальным взглядом темно-карих глаз. «Ты бы смирилась с тем, что твой мужик сутками торчит непонятно где, и неизвестно, явится он вообще домой или нет». На мгновение мне показалось, будто он говорит не о себе, а обо мне и Драго, и сразу стало так горько на душе. «Ну, если любишь...» Это единственное оправдание для того, чтобы терпеть подобное обращение. Значит, меня никто не любил. Он скрипел ножом по тарелке, отрезая кусок яйца и бекона. А ты? Любил кого-нибудь? Стало интересно, способны ли люди, такие как Ренат и Барон, вообще на чувства? Любовь придумали тёлки, чтобы оправдывать скотство, которое они готовы терпеть по отношению к себе. Я снова подумала о Драго, который всего лишь парой ласковых слов сумел подчинить себе все мои мысли и чувства. Считаешь, ее не бывает? Не в нашем мире. Продолжал жевать он. Жаль. Почему? Без любви тяжело жить. Вот только не надо этого. Вперился в меня темным взглядом Ренат. Чего? Я недоуменно смотрела на охранника. Не влюбляйся в него. С чего ты решил? Я достаточно видел, как плывут от него тёлки, и как потом сходит с ума, когда он разрывает с ними отношения. Поэтому не вздумай. Он предостерегающе указал на меня вилкой. Горло сжало спазмом и перехватило дыхание. На мой счет ты можешь быть спокоен. Натянула я улыбку. У нас просто сделка. Хорошо. Кивнул Ренат и вернулся к поглощению пищи. Не хочу потом доставать тебя из петли.